Глава 7. Развивайте самосознание. Психологический портрет. Единорог, обладающий самосознанием. Линдси Снайдер в свой 35-й день рождения стала миллиардером. Для нее, президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания In-N-Out Burger за западным побережьем США, самосознание является жизненно важным компонентом успеха. Именно оно помогло ей пережить попытки похищения и непростую молодость, омраченную смертью нескольких членов семьи и парой неудачных браков. Она также часто называет это качество секретом успеха ее компании. In-N-Out Burger мало изменилась с тех пор, как ее бабушка и дедушка основали сеть бургерных в 1948 году. «Я стремилась хранить верность истокам, и потому мне пришлось стать защитником», сказала она в интервью Forbes. То, что меню существенно не изменилось за 7 десятилетий, свидетельствует о привлекательности этих заведений. Несколько простых и всегда свежих благодаря отлаженным процессам блюд создают репутацию бренда и привлекают толпы поклонников. Снайдер знает, что довольные клиенты появляются благодаря довольным работникам, и поэтому уровень заработной платы в In-N-Out Burger всегда выше, чем в других сетях быстрого питания. Управляющие могут рассчитывать на $160,000 в год. Сознательность и забота о сотрудниках помогают Линдси Снайдер каждый год появляться в списке лучших руководителей по версии Glassdoor. В мире еще никогда не было столько шума и суеты. Способность анализировать себя, знать свои сильные и слабые стороны, понимать, куда ведет важный для вас разговор – крайне редкое качество. Самопознание поможет вам выделиться в шумной, суетливой толпе. В 31 год я стал старшим священнослужителем в Первой пресвитерианской церкви Хьюстона. Это старейшая церковь в городе, ее посещал сам Сэм Хьюстон. И в ней появился самый молодой в ее истории пастор. Я достиг невероятной высоты. Я очень многого не знал просто потому, что не знал. Но я был чрезвычайно уверен в себе. А если на чистоту, я был чрезвычайно горделив. К тому же я был довольно прозорлив. А если на чистоту, моя прозорливость скорее была синдромом блестящего объекта. Я никогда не руководил крупной организацией. Я никогда не был старшим священнослужителем в большой церкви. Я даже не был членом крупной общины. Вспоминая о тех временах, я понимаю, что если бы мои специалисты по подбору персонала рассматривали кандидатуру 31-летнего Уильяма на эту должность, то он бы получил вежливый и обоснованный отказ. Тогда, в 31, я считал, что все знаю. И это единственное, что действительно являлось моим преимуществом. Или нет? Что мы знаем? Сократ написал не так уж много трудов, если он вообще что-то писал, но его бессмертное изречение «познай самого себя» до сих пор считается одним из лучших советов. Тот, кто знаком со своими сильными и слабыми сторонами и честен с собой, скорее всего, станет единорогом. Самосознание – это не просто качество, которое неплохо бы иметь. Безусловно, оно облегчает жизнь вам и вашему окружению. Кто из нас не хотел бы, чтобы гости включали самосознание, решая, сколько времени они собираются у нас провести? Самосознание, как и многие другие черты характера, присущие единорогам, способствует выживанию. Вспомните наших древних предков. У кого было больше шансов? У того, кто думает, что сможет убежать от свирепой гиены, или у того, кто точно знает, что не сможет? Понимание себя и осознание пределов своих возможностей может спасти жизнь. Пока ваш самоуверенный приятель изо всех сил пытается что-то сделать, чтобы выжить, и терпит неудачу, вы можете заблаговременно убежать и уютно устроиться на высоком дереве, зная, что вам не справиться с диким зверем. Самосознание сегодня. Честная оценка своих способностей помогала нашим предкам прожить достаточно долго, чтобы произвести потомство. Сегодня эти навыки приводят к успеху в повседневной жизни. Обладая самосознанием, вы не станете подвергать себя опасности или обрекать на неудачу. Вы знаете, что превращаетесь в зомби после долгого перелета? Значит, вы дадите себе время акклиматизироваться и не отправитесь прямиком с трапа самолета в конференц-зал, чтобы выступить с основным докладом. Вы сильно потеете перед важной встречей? Значит, вы оденетесь во что-то темное и дышащее, либо выделите время на то, чтобы посидеть в помещении с включенным кондиционером или как следует успокоиться перед тем, как войти в зал заседаний. Лично я знаю себя достаточно хорошо. Даже за приличную сумму денег я не решусь подняться с места болельщика на бейсбольном стадионе и попытаться сделать результативный бросок. Да-да, этого никогда не случится, даже если девочки из группы поддержки вынесут на поле гигантский призовой чек. Если же говорить о плюсах, знание своих сильных сторон помогает настроиться на победу. Возьмем прославленного питчера команды Янкис Мариано Риверу. Он мог уверенно взбежать на горку и отправить мяч игроку в правой части поля, потому что тот был ближе. Он знал, что сможет отстоять лидерство Янкис. Его команда тоже это знала. То же самое происходит и с нами, обычными людьми. Я хорошо себя знаю и понимаю, что мне присуще. О чем можно сказать, что это мое? О публичных выступлениях. Возможно, я не всегда абсолютно спокоен, хладнокровен и собран, но обычно это так. А в тех редких случаях, когда это не так, я, безусловно, могу казаться спокойным, хладнокровным и собранным, например, выступая на телевидении. Поставьте меня перед толпой, и я с удовольствием буду говорить столько, сколько вам угодно. Мне помогают цитаты из Библии, а еще мне посчастливилось многое испытать в жизни. Это большой запас, из которого я могу взять необходимое. И я достаточно хорошо себя знаю, чтобы понимать это. Моя команда тоже это знает. У меня есть истории на все случаи жизни, независимо от темы, и я всегда могу найти тропу в волшебную кроличью нору, ведущую в страну чудес. Я вовсе не хочу показаться высокомерным, и то, что вы перечисляете свои сильные стороны, не является самонадеянностью. Знание того, что вы умеете делать уверенно и смело, позволяет вам выделяться. Кроме того, самосознание помогает эффективнее искать решения. Оно сопровождается изрядной долей смирения, и когда человек, обладающий этим качеством, сталкивается с вызовом, он может абстрагироваться от ситуации. Иметь самосознание значит знать о себе все, но в то же время понимать, что вы не пуп земли. Знающие себя люди остаются уравновешенными и продолжают идти к цели, какие бы неприятности ни свалились на их голову. Прекрасным примером этого являются первые несколько строк стихотворения «Если» Рюдьярда Киплинга. Секрет в том, чтобы сохранять спокойствие, в то время как другие теряют голову. Единороги могут делать это благодаря самосознанию, помогающему оставаться сосредоточенными и приземленными. Но дело не только в выдержке. Люди, обладающие самосознанием, как правило, чувствуют себя более счастливыми. В 2018 году в журнале Harvard Business Review появилась замечательная статья на эту тему. Именно тогда слово «самосознание» стало модным. Согласно исследованию, опубликованному в 2004 году в Journal of Social and Clinical Psychology, неужели вы знать не знаете об этом издании? Самосознание является ключом к большому счастью. Люди, обладающие этим качеством, более креативны, они эффективнее работают, заводят более крепкие отношения, являются более успешными лидерами и с большей вероятностью получают повышение по службе. Когда дело доходит до познания себя, неведение не бывает блаженным. Почему кадровики любят людей, обладающих самосознанием? Специалисты по подбору персонала ценят людей, которые трезво оценивают себя. Они с меньшей вероятностью затянут совещание, отнимут ваше время или доставят неудобства другим. Они усвоят конструктивную критику или искреннее замечание. Люди, обладающие самосознанием, идеально вписываются в корпоративную культуру. Как развивать самосознание сотрудников? Попросите работников следить за собой на совещаниях. Не перебивают ли они других? Не слишком ли они многословны? Попросите членов своей команды задуматься о возможных последствиях их комментариев и отзывов. Действительно ли они полезны? Предлагайте возможности для конструктивной обратной связи, положительных комментариев коллег друг о друге. Старайтесь распределять задачи, учитывая сильные стороны и предпочтения сотрудников, когда это возможно. Если Джону нравится вести протокол совещаний, Стив с удовольствием заказывает обед на всех, а Хиллари любит делать презентации, нет нужды время от времени заставлять их делать то, что им не по душе. По сути, это пример всеобъемлющего самосознания, благодаря которому вы получите немало преимуществ. Кто обладает самосознанием? Долли Партон. Не думаю, что кто-то знает себя лучше, чем Долли. Она создала яркий образ и сделала его своим брендом, синонимом доброты, щедрости и сопереживания, не говоря уже о ее удивительном музыкальном таланте. Часто можно услышать историю о том, что в детстве она обожала стиль одной жительницы ее городка, репутация которой считалась сомнительной. Она говорила, что все называли ту женщину «дешевкой», но Долли нравились ее пышная шевелюра и облегающая одежда. В начале карьеры Долли тоже подвергалась критике за экстравагантный образ, но она была уверена в себе и довольна своим стилем. «Узнай, кто ты есть, и стремись быть собой», — призывает Долли Партон. Что мы заметили? Если вдуматься, всем нам идет на пользу самосознание других. В этом качестве заключается практическая суть книги «Этикет» Эмили Пост. Когда кто-то пододвигается, чтобы освободить для вас место, это самосознание. Когда кто-то мог бы болтать часами, но останавливается, потому что знает, что его собеседникам есть куда пойти и чем заняться, это самосознание. Когда в туалете самолета пассажиры убирают за собой, это самосознание. Самосознание – это договор, который мы заключаем с собой, чтобы быть лучше для других. Самосознание идет на пользу нам самим. Я никогда не забуду разговор с моим другом Эриком по поводу нового места работы. Мы искали сотрудника для очень важного клиента – крупной организации в Южной Калифорнии. Я отправил сообщение Эрику, спросил, интересна ли ему эта вакансия. Несколько дней спустя он написал в ответ: «Ты не поверишь, что произошло». На следующий день мы созвонились, и он рассказал, что когда я отправил сообщение, он путешествовал с дочерью по Южной Калифорнии. Как раз перед тем, как пришло мое сообщение, дочь завела разговор о его карьерных планах. Он ответил, что, возможно, останется на нынешней работе или возглавит другую компанию, хотя порой он задумывается о том, не стать ли ему пастором где-нибудь в другом месте. Дочь спросила, где он хотел бы служить. Он ответил: «Ну, это должна быть церковь не в крупном городе, но недалеко от него. Это должен быть город, который переживает какие-то демографические перемены. Именно там я был бы на своем месте. И, честно говоря, я хочу жить на побережье, потому что именно там мы с твоей мамой были бы по-настоящему счастливы». Эрик был пастором в Южном Майами, финансово благополучной общине, которая переживала значительные демографические перемены. Он проделал там фантастическую работу. Его церковь находилась на побережье, в окрестностях крупного города. Эрик обладал достаточным самосознанием, чтобы оценить обстоятельства, при которых он был бы готов или не готов поменять место работы. «О какой же работе писал я? Недалеко от Лос-Анджелеса, но не в самом мегаполисе. В зажиточной общине, которая переживала значительные демографические перемены. И, наконец, церковь находилась на побережье». Когда он рассказал мне о том, что ответил дочери о своих предпочтениях, я был потрясен. Это свидетельствовало о высоком уровне развития самосознания, основанного на его предыдущем успешном опыте, а также на его призвании и личных предпочтениях. Это большая редкость. Неудивительно, что Эрик снова преуспел на своем поприще и доказал, что является выдающимся единорогом. Комментарии единорогов. Самосознание считают своей сильной стороной 8,38% опрошенных. Это четвертое по распространенности качество единорогов. Самосознание принесло пользу нашим респондентам самыми разными способами во всех аспектах жизни. Люди, обладающие самосознанием, создают более эффективную корпоративную культуру и более теплые отношения в коллективе. Единорог Эндрю Э. обнаружил, что люди, обладающие развитым самосознанием, являются лучшими руководителями, коллегами и собирают лучшие команды. Они создают здоровую рабочую обстановку, потому что подают пример и задают тон, как нужно руководить, и не давят авторитетом. Другими словами, они не всегда уверены, что поступают правильно. Они просят помощи и понимают, что не могут сделать все сами. Порой они считают подчиненных в чем-то лучше себя, отмечает Эндрю. По моему опыту, лидеры, не обладающие самосознанием, создают токсичную атмосферу, нездоровые отношения в коллективе и, очевидно, сами являются нездоровыми людьми. Я знаю сознательных личностей, которые олицетворяли скромность и лидерство как служение, а также тех, кто не обладал этим качеством и демонстрировал нарциссизм. Нарциссы могут добиться некоторого успеха, но после их ухода остается хаос. Я не раз это наблюдал. Те, кто пропагандирует осознанное лидерство, всегда добиваются успеха, потому что никогда не зацикливаются на себе. Ральф К. говорит, что самосознание необходимо для создания наиболее эффективных команд. Самосознание позволяет определить, в чем заключаются сильные и слабые стороны каждого человека, включая меня, это гарантия прекрасной совместной работы. Обретя самосознание, вы сможете создавать лучшие команды, соглашается Адам Кью. Вы без труда заполните свои пробелы и станете более скромным и мудрым руководителем. Рука об руку с самосознанием приходит желание глубже узнать коллег и подчиненных. Общаясь с ними более откровенно, вы поймете, как реагировать на их поведение, как определить состояние их здоровья, как использовать их таланты, как лучше всего выразить им признательность и многое-многое другое. Единорог Кристин Б. напоминает, что самосознание не просто дополнительное преимущество, оно обязательно. «У меня диплом бакалавра по лидерству», — говорит она. «Нас учили, что одним из атрибутов хорошего лидера является самосознание. Это качество помогло мне улучшить коммуникативные навыки, а также понять, как создать идеальную команду, чтобы компенсировать свои слабые места или найти людей, которые лучше меня справляются с этими задачами». Самосознание на работе. У Майкла З. есть преимущество. У него достаточно времени и прошлого опыта, чтобы развивать самосознание. «Более 40 лет я посвятил Богу. Я служил в 9 церквях. За это время мне представилось множество разных возможностей. Изучая себя и слушая мнения прихожан, я научился хорошо понимать, что у меня получается хорошо, а что не является моей сильной стороной. Когда я проходил собеседование на место священнослужителя в новых церквях, это помогало мне описывать себя, свои дарования, принципы служения и то, как я подхожу к решению вопросов. Я словно заявлял: «Если вы выберете меня, я сделаю вот это и не стану даже пытаться делать вот то». Как пастору, мне часто приходится быть мастером на все руки, но я понимаю, что есть области, в которых я действительно мастер. Майкл говорит о работе пастора, но это относится ко всем, кто ищет работу. Люди, обладающие самосознанием, лучше настраивают себя на успех, а также лучше понимают, что им подойдет, а что нет. Самосознание в обычной жизни. Как и все 12 привычек истинных единорогов, развитие самосознания помогает достичь успеха как в карьере, так и в обычной жизни. Джош П. говорит об этом так. «Я обнаружил, что все 12 качеств единорога помогли мне добиться успеха в работе и в жизни, но самосознание здесь играет особую роль. Я часто спрашиваю себя, каково это работать со мной? Каково иметь меня в качестве сотрудника или подчиненного? А каково быть моей женой?» Скотт У отмечает, что знание своих слабостей помогло ему разобраться, почему он такой, какой есть, и понять, как преодолеть недостатки. «Когда мне нужно принять решение, я склонен медлить. Предпочитаю все тщательно взвесить и собрать как можно больше информации, чтобы не оказаться в неловком положении», — говорит он. «Зная эту склонность, я заставляю себя действовать, даже не будучи полностью подкованным в чем-то. Раньше это подразумевало, не изучив вопрос досконально. Я подталкиваю себя к действию, даже когда мне тяжело. Это помогло мне понять, что ошибки – это не смертельно, и быстрее двигаться вперед. Преимущества более решительных действий намного перевешивают риск, что вы не будете чувствовать себя на 100% комфортно». Джефф Ха также отмечает, что самосознание помогло ему лучше понять окружающих людей. «Речь идет не только о понимании своих преимуществ и недостатков. Я вижу сильные и слабые стороны других людей, а также, что их провоцирует», — говорит он. Это помогло ему создать культуру любви как в профессиональной, так и в волонтерской жизни. Принятие не основывается на результатах. Самоутверждение приходит как от выполнения крупных задач, так и от успехов в мелочах. Это создает культуру, в которой замечания становятся залогом перемен к лучшему, они считаются чем-то постыдным, продолжает он. «Я уже говорил, что отсутствие эгоизма, которое может проистекать из самосознания, помогает решать проблемы». Маной Джей подчеркнул именно эту мысль, отметив, что самосознание дает представление о том, какие поступки я склонен совершать и почему я склонен делать определенные вещи определенным образом. Это позволяет мне быть более продуктивным и не унывать в сложных ситуациях и легче преодолевать трудности. Интересный факт. Президент США Теодор Рузвельт славился дерзкими поступками и неординарным характером. Например, он любил пространные речи и носил пенсне. В 1912 году была предпринята попытка покушения на президента. Кто-то прицелился и выстрелил, когда он собирался произнести речь в Милуоке, штат Висконсин. Рузвельт упал, но остался невредим. Пулю остановило содержимое его нагрудного кармана. 50 сложенных страниц очередной речи и стальной футляр для пенсне. Продемонстрировав чудеса самосознания и, вероятно, получив лошадиную дозу адреналина, Рузвельт встал, отряхнулся и сказал, чтобы убить лося, нужно нечто большее. Что мы делаем? Не рассчитывайте на то, что самосознание волшебным образом проснется в одночасье. Мы совершенствуемся всю жизнь. К счастью для этого, чтобы встать на путь познания себя, требуется лишь одно мгновение. Единороги показывают нам, как это делается. Будьте скромны и терпеливы. Вы не знаете того, чего не знаете. Не исключайте возможность, что вы еще не во всем разобрались. В этом вам помогут смирение и уязвимость. Именно об этом говорит Дэниел Б., называя уязвимость ключом к самосознанию. А в нашем открытом опросе, где респонденты могли написать и написали сотни слов, той же позиции придерживался Джейкоб Б. Он заявил: «Смирение – ключ к самосознанию». Я уверен, что Дэниел и Джейкоб не знакомы. Многие из нас учатся смирению на собственном горьком опыте. Но именно эти уроки врезаются в память и делают нас лучше. Пример тому Майкл Л. «В первые дни служения я совершил ошибку», — рассказывает он. «Вместо того, чтобы прислушаться к одному ушедшему на покой священнику, я упорно продвигал собственные идеи. Когда он перестал поддерживать меня, я обратился к своему наставнику, который выдал мне порцию жесткой, но конструктивной критики. Я снова подошел к тому пожилому священнику, признал свои ошибки и недочеты, а затем закрыл рот и стал слушать его. Уязвимость и смирение открывают нам глаза на то, что мы, возможно, не во всем разобрались. И это хорошо. Тем более, что люди, обладающие самосознанием, всегда чувствуют настроение зала и подстраиваются под аудиторию. Смиренно помните о своей аудитории и цели. Это поверхностные, но важные аспекты развития самосознания. Грегори С. говорит: «Я также осознаю, что мои сильные стороны могут стать слабостями в зависимости от обстоятельств, и нужно отдавать себе отчет, с кем я разговариваю и над каким проектом работаю». А еще самосознание приходит с возрастом. Марк К. поясняет: «Я уверен, что время и прожитые годы на моей стороне. В 60 я смог честно увидеть границы возможного, а также свои дарования, научился своевременно выражать благодарность или идти на мировую. Это не всегда было так. Если все остальное не помогает, наберитесь терпения. Самосознание само придет к вам. Доверяйте другим и задавайте вопросы. Есть наиболее быстрый и трудный способ обрести самосознание. Попросите тех, кому вы доверяете, рассказать о ваших слепых зонах. Это не всегда легко, но оно того стоит. Джейсону У очень повезло. Он получил конструктивную обратную связь, которая помогла углубить его самосознание. Этому он обязан своей мудрой не по годам жене. Раньше я был настоящим всезнайкой. Я и слышать не хотел, что делаю что-то не так или что есть способ лучше. Это так похоже на вашего покорного слугу, 31-летнего выскочку, который в течение некоторого времени был безосновательно самоуверен. К счастью, продолжает Джейсон, моя молодая жена отличалась нежностью, терпением и прямотой. Именно она помогла мне повзрослеть и стать скромнее. Пусть те, кто любит вас и заботится о вашем успехе, дает вам полезные и искренние советы. А когда они умолкнут, обратитесь к надежным друзьям и товарищам по команде. Стив У говорит: «Если вы хотите что-то узнать, нужно спросить». Я понял, что один из самых сложных и самых полезных вопросов звучит так: «Каково это – находиться напротив меня?» Набравшись смелости спросить об этом людей, с которыми регулярно поддерживаю отношения, и выслушав ответ, если у близких, в свою очередь, хватает смелости ответить честно – я получаю ясное представление о сильных и слабых сторонах, которые я сам в себе не видел. Спрашивать непросто, но оно того стоит, уверяет Натан А. Я потратил много времени на чтение книг и прохождение тестов, но больше всего в развитии самосознания мне помогли советы других людей. Выслушивая их, легко занять оборонительную позицию, но нет ничего полезнее, чем приостановиться и обдумать услышанное. Сьюзан Д. гордится способностью принимать критику, задавая трудные вопросы другим людям о своем поведении и стиле работы. Она говорит: «Я всегда спрашиваю сотрудников, что я могу сделать лучше. Мне всегда нужна обратная связь. Я также полагаю, что самосознание избавляет меня от привычки обороняться. Возможно, это приходит с возрастом. Я всегда хочу быть лучше как управленец, коллега, друг, родитель и так далее. Чем чаще вы просите обратную связь, тем легче все проходит. Это становится естественной частью вашей личности». Эндриан С. поддерживает мнение Сьюзен о том, что со временем становится легче. «Я сделал восприятие мнения других безусловной привычкой, как дыхание. Я ищу обратную связь чаще, чем ем. Я бы, конечно, не советовал отказываться от пищи ради обратной связи. В конце концов, не только конструктивной критикой жив человек. Но умение Эдриана задавать трудные вопросы – это часть того, что делает его единорогом. У него также имеется отличный набор основных правил, помогающих задавать вопросы и получать замечания. Правила обратной связи от Эдриана С. Не бойтесь показаться неуверенным в себе. Объясните, почему вы спрашиваете. Например, я всегда прошу прокомментировать мои действия. Мне важно узнать ваше мнение. Дайте людям понять, что вы разрешаете им высказать свое мнение, и заверьте их, что вы не станете защищаться. Убедитесь, что те, кто дают вам советы, знают, что вы не всегда будете им следовать. Но, по крайней мере, время от времени прислушивайтесь к ним и старайтесь что-то изменить. Знайте пределы своих возможностей. И знайте, когда пришло время сделать невозможное. Как я уже говорил ранее в этой главе, понимание пределов своих возможностей имеет решающее значение для развития самосознания. Если даже один бокал игристого на корпоративе подействует на вас как стакан виски, не пейте его. Если вы знаете, что испытываете сильный стресс прямо перед сдачей проекта, сообщите об этом своей команде и спланируйте все должным образом. Сумев скромно попросить совета, вы быстро раскроете свои сильные и слабые стороны. Меган К. убедилась в преимуществах понимания своих сильных сторон. Осознание пределов своих возможностей – самый простой и эффективный способ достичь поставленной цели. Вы и ваша команда пострадаете, если переоцените себя, и результат не будет соответствовать обещаниям. Лучше взять на себя обязательства и преуспеть в трех областях, чем переусердствовать и допустить, чтобы 10 провалов перечеркнули эти три успеха. Пусть другие знают, в чем вы хороши, и пусть это поможет вам в долгосрочной перспективе. Порой лучшее доказательство самосознания – признание, что вам нужно нанять другого специалиста. Я верю в силу просьбы дать мне обратную связь. Там, где я сам могу что-то поменять, я это делаю, говорит Аарон С. Но когда изменения невозможны, я даю обещание делегировать непосильные для меня задачи и позволяю другим внести необходимые улучшения. Лаура Т. также ценит умение чувствовать, когда нужно сосредоточиться на сильных сторонах. Развивая лидерские качества и лучше узнавая себя, я поняла, нужно осознать свои сильные стороны, чтобы использовать их по максимуму. Мне также нужно было знать свои слабые стороны, чтобы найти тех, кто силен в этих областях и создать команду. Успех в жизни – это не то, что я могу сделать сама, а то, что можно сделать сообща, заботясь друг о друге. Есть практики, которые помогают развивать слабые стороны, но в конечном счете я знаю, что нужно прикладывать максимум усилий именно там, где мне нет равных. Чем лучше вы понимаете, что некоторые вещи просто не созданы для вас, и чем яснее видите, как другие добиваются в них успеха, тем больше это укрепляет ваше самосознание. Рич Джей говорит, что понимание себя необходимо ему для управления организацией. Когда я был моложе, то вечно бежал впереди паровоза. Мне нравится это высказывание, потому что оно точное и меткое. Конечно, нам всем нравится думать, что мы способны на большее, но я понял. Только узнав свои истинные возможности, мы начинаем строить четкие планы действий. Да, всегда можно заставить себя поднапрячься, но нереально строить планы в области фантазий. Это не значит, что пределы возможностей должны жестко определять нас, и для всего, что выходит за эти рамки, нужно искать кого-то другого. Пределы наших возможностей должны быть исходной точкой. Если вы никогда не захотите произнести речь перед 5000 человек, так тому и быть. Но способность расти, преодолевая слабости, в конце концов окупается. Я пишу эти строки, а за окном стоит конец января. И многие члены моей команды с энтузиазмом обсуждают свои новогодние обещания. Один коллега занялся бегом, И это напомнило мне о тех временах, когда я только перешел на длинные дистанции. Поначалу было нелегко, но я знал пределы своих возможностей. По крайней мере, на тот момент. Каждый день, выходя на пробежку, я обещал добежать до еще одного уличного фонаря. Я вспоминал, где повернул назад в прошлый раз, и заставлял себя пробежать еще чуть-чуть дальше. Зная пределы своих возможностей, вы поймете, как раздвинуть эти границы. Именно так совершенствуются единороги. Натаниэль П. приходит к следующему выводу. Самосознание открывает перед вами отличные возможности для роста. Самосознание – это путешествие длиною в жизнь. Но не забывайте, что ваши старания в конце концов окупятся. Это путь к счастью. Скотт М. тоже так считает. Мне пришлось пройти сложный путь познания себя, чтобы стать лучшим руководителем и просто наслаждаться жизнью с теми, кого я люблю. Сознательные выводы. Самосознание – это общественный договор, приносящий пользу и вам, и тем, кто вас окружает. Самосознание ведет к повышению эффективности, более слаженной работе коллектива и к счастью. Развивайте самосознание, практикуя смирение и терпение. Обращайтесь за помощью к другим, понимайте пределы своих возможностей и подталкивайте себя к росту. Пенсне и пространные печатные речи спасают жизни.